Согласно закону нотариата, договоры должны были заключаться в присутствии третьего лица. Это означало, что тот, кто нарушит условия договора, будет арестован. Лоуренс подписал договор в присутствии нотариуса и вручил Зелану его плату в 10 монет. После этого Лоуренс и Холл распрощались с Зеланом и направили стопы в сторону рынка. Чтобы в многолюдном городе им не мешала повозка, ее они заранее оставили в предназначенном для этой цели закутке при постоялом дворе. «Это и есть та самая монета, о которой говорил Зелан?» В руке у Холла была монета Трени, самая надежная из всех имеющих хождение монет. Ценность этой монеты была постоянна, так же, как и стоящая за ней власть. Любая страна, у которой нет собственных денег, рано или поздно попадет в зависимость от денег других стран, а возможно и просто перестанет существовать. В здешних краях эта монета пользуется очень большим доверием. Пользуется большим доверием? Холла, подняв голову, посмотрела на Лоуренса. В мире множество разных денег. В каждом типе монет доля серебра отличается, а значит и доверие к деньгам разное. Вот как. Я только несколько денег знаю. Раньше, помню, кожу использовали как деньги. Понятно. Ну, с этой монетой ты уже познакомилась, узнала что-то новое для себя. Есть немало вещей, которые я только сейчас поняла. Например? Холла собралась было ответить, но, взглянув на продавца, мимо которого они как раз проходили, внезапно остановилась. В нее тут же врезался шедший позади мужчина. Когда тот принялся браниться, Холла развернулась и со извиняющимся видом посмотрела на него снизу вверх. Лицо мужчины запунцевело, и он, пробормотав лишь «осторожнее будь», пошел своей дорогой. «Я хочу вот это», — ответила Холла, показывая на хлеботорговца. «Хлеб? А, да, этот хлеб, он с медом». «У тебя есть деньги, так что можешь сама за него заплатить». «Хлеб должен стоить столько же, сколько яблоки. Я не могу унести так много хлеба. Ты хочешь понести его для меня? Или мне попросить мелких денег?» Лоуренс понял, что Холла имела в виду. У нее имелись при себе лишь серебряные монеты Трани. Они были весьма дороги. На одну монету можно было приобрести очень много хлеба. Даже яблок Холла накупила больше, чем была способна унести. «Понял, понял. Сейчас я тебе дам мелких денег. Руку протяни». «Вот этой черной монетки как раз хватит на одну булку». Лоуренс забрал у Холла монету Трени, а взамен вручил ей две других, черную и бурую, и вкратце объяснил, какова ценность каждой из них. Холла, взглянув на две монеты у себя в руке, коротко ответила: «Ты меня не обманешь», и отошла к продавцу покупать булку. При виде Холла, идущей по улице и на ходу откусывающей от большой булки, Лоуренса разобрал смех. «Смотри, опять в кого-нибудь не врежься!» «Я что, похожа на ребенка?» «Глядя, как ты ешь хлеб, любой примет тебя за ребенка!» Холла ничего не ответила. Лоуренс подумал, уж не злится ли она. Но волки же не могут сердиться. «Я красивая?» — внезапно спросила Холла, глядя на Лоуренса. «Не шути, пожалуйста!» «Я серьезно!» Лоуренс кинул взгляд на Холлу, но понять по ее виду, правда она серьезная или нет, было невозможно. «Ну, так что ты думаешь?» «Ай, да ладно!» И Лоуренс поспешно вернулся к главному вопросу, прежде чем ситуация испортилась окончательно. «Давай еще раз поговорим о монетах Терани. Возможно, Зелан все-таки не лгал». «А?» «По правде сказать, мысль повысить долю серебра в монетах Терани выглядит разумной». «Так, посмотрим. Вот эта монета называется Фиринг. Ее чеканят в стране в трех реках к югу отсюда. Здесь доля серебра высокая. Эта монета часто используется. Это главный противник монеты Трани. Века сменяют один другой, но сила денег, как и прежде, создает силу страны», — заметила Холла и откусила еще хлеба. «Вот именно. Борьба разных стран не всегда ведется железом. Когда на рынках одной страны предпочитают пользоваться деньгами другой, это все равно, что вторжение. Если король другой страны решит изъять часть денег, местные рынки замрут. Без денег не будет торговли. Иными словами, вся жизнь страны управляется извне». «Ты хочешь сказать, долю серебра поднимают, чтобы победить враждебную страну?» Холла вновь откусила от булки, после чего принялась слизывать мед с пальцев. Тут Лоуренсу пришла в голову некая мысль, и сразу же он подумал, догадалась ли об этом Холла. «Эй, в конце концов, мои уши не всемогущие!» Холла догадалась. «Возможно, Зелан действительно не лгал. Да, я согласна». Лоуренс ощутил некоторое облегчение, поняв, что Холла не будет комментировать его сомнения. Прежде, если бы Лоуренс усомнился в истинности слов Холла, Она бы долго жаловалась, что Лоуренс не доверяет ее ушам. «Что такое? Ты так удивлен, что я с тобой согласилась?» «Да». «Если ты и дальше будешь думать так, как сейчас думаешь, я и вправду рассержусь». На лице Холла расплылась загадочная улыбка. «Ну, в общем, Зелан действительно мог говорить правду. И что мы будем делать теперь?» «Мы уже знаем, о какой монете речь. Теперь мы должны все о ней разузнать». «Идем на монетный двор?» С непроницаемым лицом поинтересовалась Холла. Лоуренс, не выдержав, расхохотался. «Ха-ха, если я пойду прямо на монетный двор, меня, скорее всего, просто проткнут копьем. Мы пойдем к Миняле». Вот об этом я действительно не очень много знаю». Характер Холла раскрывался перед Лоуренсом все больше и больше. «Мы должны пойти к Миняле и там разузнать о положении дел». «Что именно ты хочешь узнать?» «Если доля серебра в монете меняется, должны быть какие-то знаки». «Что-то вроде затишья перед бурей?» Лоуренс улыбнулся. Почти. Когда доля серебра падает, это происходит постепенно. Когда возрастает, тоже». Похоже, Холла поняла не до конца. Лоуренс пустился в объяснение. «То, что мы называем деньгами, работает только если люди этому доверяют. Изменение стоимости денег – вещь очень деликатная. Все сводится к доверию. Кроме того, определить, меняется ли доля серебра в монете, очень трудно. Даже менялам не всегда это удается. Поскольку цена денег определяется доверием к ним, цена старых, долгое время используемых денег, если они популярны, выше истинной стоимости входящего в них металла. Меняться стоимость денег может по многим причинам. Самое частое – изменение цен на золото и серебро». Холла погрузилась в размышления. Лоуренс был убежден, что понять все это было совершенно невозможно, поэтому он ждал вопросов Холлу, готовый отвечать. «Мир людей такой сложный!» – с улыбкой произнесла наконец Холла. Лоуренс был поражен тем, насколько быстро она все схватила. Вскоре Лоуренс и Холла пришли к сооружающемуся в городе каналу. «Хо-хо, как здесь людно!» – сказала Холла, взойдя на крупнейший мост Патио. Вдоль моста расселось огромное количество менял. «Как здесь много менял! И как среди них выбрать?» «Вот почему бродячему торговцу нужны знакомства. Иди за мной!» И Лоуренс углубился в толпу. Холла не отставала. «А, понимаю!» «Вайс, давно не виделись!» – поприветствовал Лоуренс менялу с белокурыми волосами. «Лоуренс, сколько лет, сколько зим! Когда ты приехал?» «Вчера. И как твои дела?» «Я в порядке. А ты?» «Я скоро заполучу геморрой. Паршивая работа. Ты здесь по делам? Раз ты пришел сюда, должно быть, ты хочешь поменять свои деньги». «По правде сказать, мне нужна кое-какая твоя помощь». «А кто та девушка?» «Я ее подобрал по дороге из Пасру сюда». «Правда?» «Абсолютная». «Как твое имя?» «Я Холло». «Если тебе некуда деться, можешь работать здесь. Ты даже сможешь и разбогатеть. Хочешь стать моей женой?» — с улыбкой сказал Вайс. «Вайс, я пришел к тебе за помощью», — перебил Лоуренс. Вайс состроил печальное лицо и спросил: «А что, она твоя?» Лоуренс вновь вернулся к прежней теме. «Ох, да погоди ты. Сперва дай разберемся с моим делом». «Ладно, так что за дело? У тебя есть недавно отчеканенные монеты Трени? Лучше всего, если бы у тебя нашлось 3 монеты. А что, какие-то сведения о том, что они меняются?» Такие вещи были Вайсу хорошо знакомы. Он мгновенно понял, что Лоуренс имеет в виду. «Возможно. Скажу так, будь осторожен. Очень трудно бежать впереди всех». «Так они менялись или не менялись?» «Да, они у нас есть. Месяц назад мы как раз получили свежечеканенные монеты. Вот одна из них, и еще одна, и вот. Я их целый день проверял, пытаясь понять, отличаются они от старых или нет». Лоуренс взял новые монеты в одну руку, а старые в другую, и попытался почувствовать какое-то различие. «Бесполезно. Если бы так можно было выяснить, я бы уже давно выяснил». «А как мне тогда узнать?» «Я мог бы расплавить для тебя одну штучку». «Ха-ха, отличная идея». В любой стране мира плавить деньги было противозаконно. «А что такое?» – неожиданно вмешалась Холла. «Можно мне посмотреть?» «Конечно, конечно», – ответил Вайс. «Ты что-то заметила?» – спросил Лоуренс. «Просто дай мне на них взглянуть». С этими словами Холла поднесла монеты к лицу. «Ты играешь», – произнес Вайс. «А говорят, что торговцы стародавних времен действительно могли по звуку угадать разницу между монетами». О чем не знал Вайс, так это о паре волчьих ушей на макушке у Холла. Холла потрясла двумя монетами, которые держала между ладонями. Затем она отложила эти две монеты, взяла две другие и потрясла их. Потом она стала трясти монетами в различных сочетаниях, и все это она проделывала трижды. «Не могу сказать». «Забудь, забудь». «Думаю, мы тогда пойдем. Давай как-нибудь вместе выпьем», — попрощался Лоуренс. «О, конечно». Когда они отошли, Холла с улыбкой заметила. «А он забавный». «Да уж. Ну что с серебром, доля выросла или упала?» «Если ты меня об этом спрашиваешь, значит, ты уже стал умнее. Лишь один человек знает про твои уши. И этот человек я. У тебя ведь дернулось ухо, верно?» Холла мягко улыбнулась и ответила. «Да, тебя нельзя недооценивать». «Но меня слегка удивило, когда ты не выложила это сразу. Когда ты врешь, это выглядит потрясающе». «Я не знала, поверит ли этот человек моим словам, но другие там, на мосту, вполне могли. Если никто больше не знает, это же к лучшему, верно? И потом, это был мой долг». «Долг? Ты ведь только что меня ревновал. Мой долг – расплатиться с тобой за эту ревность». Лоуренс знал, что Холла вновь его дразнит, но его лицо против воли приняло недовольный вид. «Не беспокойся, все мужчины – ревнивые глупцы», – заявила Холла. «Однако, если женщина радуется ревности мужчины-глупца, она не менее глупа, чем он. Так что мужчины и женщины равно глупы». Не только в делах, но и в чувствах Лоуренс держался очень дипломатично. «Ха, для меня человек все равно, что цыпленок!» После этих слов Лоуренс посерьезнел. «Монеты звучали чуть-чуть по-разному», — задумчиво сказала Холла. «У новых монет звон более глухой». «Более глухой?» Холла кивнула. «Монеты начинали звенеть глуше, когда доля серебра в них уменьшалась. Если Холла не ошиблась, можно было с уверенностью сказать, что серебра в монетах Трони стало меньше». Значит, Зелен все-таки лгал?» «Трудно судить. Однако, похоже, все идет к тому, что он вернет тебе твои 10 монет Трони». «Я тоже так думаю. Если бы он хотел просто получить деньги за сведения и сбежать, он бы попросил меня заплатить еще там, в церкви». «Я в это не верю», — на лице Холла мелькнула мимолетная улыбка. Лоуренс, однако, продолжал размышлять. Чего на самом деле хотел Зелен? Лоуренс чувствовал, что у него был какой-то мотив. Ситуация стала более непонятной, чем была раньше, поскольку теперь Лоуренс совершенно не представлял, к чему Зелен стремился. «Зелен мне это предложил, у него наверняка есть какая-то цель». «Похоже, что так. Но он упомянул, что не покроет моих убытков, так что...» «Ха-ха-ха!» Внезапно рассмеялась Холла. «Что такое?» «Ха-ха, тебя только что обвели вокруг пальца?» После этих слов Холло Лоуренс прекратил размышлять. «Обвели вокруг пальца?» «Да». «Ты имеешь в виду, что меня обокрали на 10 монет Трони?» «Ха-ха, обвели вокруг пальца вовсе не обязательно означает нечестно отобрать деньги». Лоуренс занимался торговлей уже 7 лет, ему доводилось видеть и слышать про самые разные мошеннические уловки, но он по-прежнему не понимал, что имела в виду Холло. «Он хочет избежать убытков, перекидывая риск теперь на других. Это и есть жульничество. Зелен в любом случае ничего не теряет. Если деньги обесцениваются, убытки понесешь ты, а Зелен просто вернет тебе плату за сведения. С другой стороны, если цена денег вырастет, Зелен получит часть прибыли. Ему это ничего не будет стоить. Может быть, он не получит прибыли, но в любом случае он ничего не потеряет». Лоуренс решил, что слова Холла имеют смысл. Зелен действовал так, как действовал, специально. «Ха, умный человек, однако», — заключила Холла. К счастью, пока что Лоуренс приобрел не очень много монет Терани. «Однако...» «А такое часто встречается, что в каких-то монетах долю серебра по чуть-чуть уменьшают?» «Нет, обычно долю серебра стараются поддерживать неизменной». «Похоже, все, что за этим спрятано, просто тебе продали сведения об изменении доли серебра. Случай». «Но когда ты привез с собой пшеницу в ту деревню, это тоже был случай. Две вещи, понимать которые труднее всего, необходимость и случай». «Отлично сказано». «Ты думаешь, думаешь, но не находишь ответа. Тебе следует посмотреть на это с другой стороны. Когда охотишься, иногда приходится влезать на высокое дерево. Когда ты смотришь на весь лес сверху, видишь все по-новому». Холла улыбнулась и продолжила рассуждение. «Возможно, Зелен вовсе не стремится получить прибыль именно от тебя. К примеру, его могли нанять, чтобы он всем рассказал об этом изменении. И за это ему платят, верно?» Холла в глазах Лоуренса была просто великаном. «Когда начинаешь смотреть с другой точки, Все факты обретают совершенно противоположный смысл. И Лоуренс вновь погрузился в раздумья. Он решил воспользоваться советом Холла и взглянуть на дело с другой точки зрения. Если Зелан был нанят кем-то, чтобы убеждать торговцев скупать монеты, и за каждого такого торговца получал деньги как посредник, внезапно Лоуренс вспомнил о стратегии, о которой слышал когда-то давным-давно. Некто хотел контролировать цену на некий товар, чтобы скупить большое количество этого товара. Он не хотел, чтобы об этом догадались, поэтому он скупал товар не напрямую, а через других торговцев. Таким способом можно собрать большое количество монет определенного типа, и никто этого не заметит. Лоуренс непроизвольно ухмыльнулся. Он догадался. «Ха, похоже, ты что-то раскопал». «Идем». «Куда идем?» Лоуренс не хотел терять ни минуты. Развернувшись к Холлу, он ответил. «Сперва в гильдию Милана. Я понял стратегию. Чем больше монет скупаешь, тем сильнее они обесцениваются. Если все сделать правильно, можно много заработать. Главное было выяснить цель всей махинации. Теперь можно было подумать и о прибыли. А если цель угадана верно, то и прибыль будет немалая.